Друзья, недавно на сайте мировых судей я увидел то, что коллекторское агентство «Феникс» подало на меня на вынесение судебного приказа. Ну, в общем, короче, я его отменил, даже не знал, какая сумма там была. В итоге, когда мне почтой России все пришло, я увидел, что там сумма какая-то была в районе 6800 рублей. Ну, я начал узнавать, думаю, что это такое. Посмотрел еще отчет по своей кредитной истории, там также увидел, что у меня, оказывается, активный займ есть. Начал разбираться, посмотрел в решении суда, там оказалось, что банк один, я брал кредит в банке Траст в 2011 году, там сумма, по-моему, была 35 тысяч рублей. В общем, короче, в 2015 году по суду я с ними там судился, короче, в итоге там я им только 14 тысяч заплатил, в итоге по решению суда, то есть, ну, я им все выплатил, причем выплатил как? То есть я, мало того, что я выиграл часть суда, да, то есть часть суммы я скостил, ну, еще там пристав возбудил исполнительное производство, и я это исполнительное производство полностью закрыл. Это было в 2015 году. После этого банк перестал существовать, там у него произошла санация, я не знаю, там что с ним произошло, но, в общем, сейчас его нет, как я вот недавно увидел, его сейчас нет, как бы нигде отделений почти нет этого банка. И оказалось, что этот банк в 2018 году продал что-то, непонятно что, коллекторскому агентству «Феникс», причем по этому же договору, потому что в судебном решении я это увидел. И я решил позвонить. И нормально, я обращаю внимание, нормально хотел поговорить, то есть хотел, чтобы мне сказал сотрудник этого коллекторского агентства «Феникс», какие мне надо предоставить документы, чтобы подтвердить, что я ни хрена ничего им не должен. То, что им продали, непонятно что. Что из этого получилось, вы услышите в этом ролике. Вас приветствует компания «Феникс». Пожалуйста, оставайтесь на линии и дождитесь ответа специалиста. В целях контроля качества ваш разговор с оператором будет записан. Здравствуйте, меня зовут Елена, слушаю вас. Здравствуйте. У меня какой-то долг висит в «Фениксе», непонятный, в кредитной истории. Можно посмотреть, что это такое? Фамилию, имя, отчество назовите, посмотрим информацию. Дату рождения вашу назовите, пожалуйста. Так, да, я вижу, что у вас имеется задолженность по банку Траст. Так, там сумма долга составляет 6768 рублей 44 копейки. Так, смотрите, а что мне нужно сделать, чтобы эту задолженность закрыли, потому что она на самом деле не актуальна, я ее выплатил уже давно банку Траст. Оплатить, как только вы оплатите задолженность, нет, нет, дело она у вас, закрывается. дело не в этом. У вас неправильные данные, вам какую-то, ну, неправильно, ну, неверные данные передали. У меня как бы этот кредит закрыт давным-давно. То есть у меня нет долга перед банком Траст. Вам продали, ну, несуществующий долг. Мне что нужно предоставить? Ну, если у вас он несуществующий, какие у вас подтверждающие документы? Справка о закрытии долга имеется? Ну, у меня что есть. У вас нет долгов? Нет, у меня есть судебное решение. Я выплатил банку Какое Траст судебное решение? по этому договору. Ну, отмена судебного приказа не означает Нет, приостановление нет, дела нет, на пользу нет, у взыскания меня. долга или списания вашего долга, Дайте понимаете? сказать, подождите. Нет, у меня есть судебное решение и приставу то, что я выплатил все это. Ну, если вы выплатили, значит, в таком случае тогда поторопите пристава, чтобы они перевели как можно скорее денежные средства в агентство. Как только оплата поступит, дело Вы закроется. послушайте меня. Это было в 2015 году. Банку Траст все уже заплатили и закрыли. Я говорю, мне что нужно предоставить, какие вам документы, что вам передали несуществующий долг? Справку о закрытии долга предоставьте тогда в таком случае, если у вас У нет долга. кого? У кого, братья? Ну, вы куда платили? Если это судебным приставом платили, значит, пусть они как можно скорее переведут денежные средства в Да агентство, нет, тогда мы закроем дело. это было Пока оплата оплачено. не поступит, дело будет Я висеть. говорю, это оплачено банку Траст было. Вам Траст продал долг, который ему был уже закрыт и оплачен. Ну, а как тогда он продал, если Ну, он я у не вас закрыт? знаю, я не знаю. Объясните. Вот я говорю, какие мне нужно вам документы предоставить, чтобы подтвердить, что этот долг закрыт. Чек об оплате. И поторопить судебных приставов, чтобы Да, они перевели. Как только оплата судебный поступит, пристав дело закрыто. перевел Я же вам деньги банку отвечаю. Траст. Вы слышите меня или нет? Я говорю, в А вы 2015 меня году. слышите, что банк Я говорю. поступил правотребование долга агентству? Смотрите, И решать, смотрите. чтобы агентство убрало Дайте этот долг, послушать. необходимо его Послушайте оплатить. меня. Послушайте меня. Этого долга нет. Сейчас я вам расскажу, какая была ситуация. Был долг. он был просрочен. ТРАСС подал в суд. Там была сумма 14 тысяч рублей по договору. Было вынесено судебное решение. Было открыто исполнительное производство. Я закрыл это исполнительное производство в 2015 году. Перевел судебному приставу. Исполнительное производство закрылось. Все, это было в 2015 году. Спустя 5 лет у меня появляется долг какой-то 6800. Вообще непонятно, откуда это взят. В вашем коллекторском агентстве. Тогда обращайтесь в ТРАСС. Все, вот то есть узнавайте, почему ТРАСС, мне что нужно, права, требования, то долга. Есть у меня, мне нужно сделать, чтобы ваша компания закрыла долг, чтобы у меня в кредитной истории не числился, что он открыт, потому что у меня его нет. Если оплатить? Я возьму, да какого оплатить, блин, он его долг? Не... Вы, я говорю, если я возьму справку... Пока оплата не ТРАСС, поступит, дело не будет закрываться. Да вы слушаете меня или нет? Я говорю, если я в ТРАССе возьму... Отвечаю на ваш вопрос. Что оплачивать, если я не должен? Вы не понимаете? Я говорю, если я возьму справку в трасте, что я не должен по этому кредитному договору ничего, мне куда ее нужно предоставить, чтобы вы закрыли этот долг? Так банку вы сейчас ничего не должны, вы мне... должны в агентство. Да ёпрасто, я... 17 декабря 2018 года дело передано в агентство. Но банк. Они вам продали ТРАСС несуществующий долг. Права требований. Нет, банк вам и скажет, нет. Что вы ничего банку не должны. Нет, там они вам предоставили несуществующий... Там в 382 статьи долг уступили. Как роботы. Они вам передали несуществующий долг. Я могу, я, если я обращусь... Как он может банк, быть несуществующим? Ну откуда я знаю? Бывает такое, передают, вот представьте... Какое вот. Бывает? Такое бывает, у меня уже не первый раз такое. У вас такого не бывает? Вам не звонят люди и не говорят, как что... Как это не первый раз у вас бывает, что вы не платили долг, долг передали, а потом вы говорите, что вы платили, не совсем поняла вас? Нет, то, что мой долг был закрыт давным-давно, даже без суда и без ничего, а просто а как берут долг и может передают... быть закрыт, если у вас нет справки о закрытии долга? Вы меня запутали, я не могу понять, вам что нужно ответить на этот вопрос? Я вам говорю то, что справка у меня уже... Справка о закрытии долга, если вы закрыли. Где взять, а если вы где взять этот приставов, долг? Пусть они переводят эти денежные где, средства. Да, блин, где взять? Мне, если я возьму справку о закрытии долга у траста, да, то, что... Сейчас 2015... вы ничего не должны. Нет, они... Траст мне... поступил права требования агентству. Послушайте. Вы оплатите, вы получите да справку, что, если вам необходимо. Не слышите меня? Я вам говорю, что это несуществующий долг. Мне как сделать, чтобы это доказать, что он не существует? Какие вам документы надо предоставить? Я вам говорю, почему что вы считаете, оплатить. Что он не существует? Да потому долг что я все закрыл. Оплату необходимо производить. Нет, это ошибка. Вам продали несуществующий долг. Мне что нужно предоставить? Какие доказательства? Вы мне я скажите вам уже ответила. Список. Что? Я вам уже ответила. Вы говорите, что эта справка недействительна, если потому что... Если судебным приставом отправили, то тогда, значит, пусть они переводят денежные средства. Какие денежные средства? Мы закрываем. 5 лет назад закрыли исполнительное производство уже давным-давно. В 2018 году с какого-то хрена у вас вам что-то продали. Вы что, не слышите, что я вам говорю? Я говорю, какие документы... А вы не слышите, что как банк может да. продать несуществующий ну, вот долг? Вот так. Взяли вам в пакеты, всунули несуществующий долг. Вы что, думаете, такое не может быть? Я вам говорю, у меня уже было а такое. А почему такое может быть? Почему потому вы что у меня что Потому что у меня уже такое было. Я предоставил справку, и этот долг закрыли. Я спрашиваю вашего коллекторского Какую агентства. Справку вы предоставили? О я предоставил, долга? Да, справку в первое коллекторское бюро, что данный долг так закрыт давным-давно. У вас нет этой справки. Я же вам сказала. Я говорю по другому долгу. Вы что, тупая, что ли? Я не пойму, блядь. Пиздец. Прошу вернуться. Вас приветствует компания «Феникс». Пожалуйста, оставайтесь на линии и дождитесь ответа специалиста. В целях контроля качества ваш разговор с оператором будет записан. Здравствуйте, меня зовут Алена, я слушаю вас. Здравствуйте, Алена. Алло. Я вас слушаю. Я хотел бы поговорить с адекватным сотрудником, потому что сотрудник не понимает то, что я ему говорю. Вашей компании продали несуществующий долг, который был мной погашен в 2015 году. Какие мне нужно предоставить документы, чтобы это подтвердить? В каком банке долг у вас? У меня долгов нет. Вам траст продал долг, причем сумма непонятно откуда она взялась, по кредитному договору, который был давным-давно уже закрыт. Я вам скажу сейчас свои данные. Да, Олег Евгеньевич, все верно, имеется информация о наличии у вас задолженности перед агентством «Феникс». Да, я хотел, смотрите, вам продали какой-то непонятный несуществующий долг. То есть у меня в 2015 году перед банком ТРАСС все обязательства были закрыты. Какие мне нужно предоставить документы, чтобы вы закрыли этот долг, и он больше не отображался у меня как просроченный в кредитной истории? Олег Евгеньевич, дело в том, что мы исходим из той информации, которая в вашем кредитном деле на основании имеющихся документов от банка ТРАСС, мы на законных основаниях требуем произвести оплату от вас вашего долга. Сумма задолженности у вас составляет 6 768 рублей 44 копейки. Для решения вопроса оплату необходимо произвести в течение 3 дней. Оплата поступит от вас. Вы меня слышите, что я вам сейчас сказал? Я вам говорю то, что вам продали несуществующий долг. Этот долг перед банком Траст был закрыт у меня. Вам продали долг, который уже закрыт давным-давно и выплачен банку Траст. Какие мне нужно предоставить документы? Да, я вас услышала. Дело в том, что мы исходим из той информации, которая сейчас у вас, Олег Евгеньевич, заключительный счет, который... Я понял. Вам какую информацию предоставить, чтобы вы... Да, что это ошибка, так, что долга нет. Уступка прав. Так как произошла уступка прав на основании статьи 382 Гражданского кодекса в сумме, той сумме, которую я вам озвучила, информацию о начислениях до даты продажи вы можете получить в банке-кредиторе, в вашем предыдущем банке Траст. Каким образом сформировалась данная сумма? Я понял. А смотрите, если мне банк предоставит справку о том, что это ошибка, что на самом деле у меня нет долгов, вы мне этот долг закроете и в своем коллекторском бюро? Или что вам нужно предоставить? Сейчас в рамках текущего телефона разговора, учитывая то, что у вас имеется задолженность, мы можем лишь с вами обсудить погашение. Хорошо, с кем мне обсудить, что это ошибка? Есть какой-то, я не понимаю, кто может решить этот вопрос? Или вы можете, или вы верите всему, что вам впихивают в портфель, я не пойму. Все начисления производил предыдущий кредитор в соответствии с договором и тарифным планом. Я понял, они ошиблись. Они продали вам несуществующие условия. Условия тарифных планов. Условия тарифных планов находятся под строгим контролем Центробанка, поэтому все начисления законны. Вы это понимаете? Я понимаю то, что я выплатил в 2015 году банку Траст абсолютно все. Понимаете, он вам что-то продал в 2018 году. Мне что нужно вам предоставить, то, что я ему ничего, и что я ничего не должен? На самом деле банку Траст, что вам продали то, чего нет. Что мне нужно? После уступки долга в агентство «Феникс» все начисления прекратились. Олег Евгеньевич, еще раз повторю, что какие мы... Какие начисления прекратились? Кому? Ну, информацию на сегодняшний день, то, что у вас имеется долг. Кроме того, бюро кредитных историй. Также информация зафиксирована о наличии у меня в бюро у вас кредитных историй даже нет такого долга, вот, который у вас сейчас числится у банка Траст. У меня указано в бюро моей кредитной истории, что банк Траст погашен полностью. Понимаете? Я не пойму, что они вам продали. Мне на основании имеющихся документов от банка Траст мы на законных основаниях... Какие документы они вам предоставили? Какие документы они вам предоставили? Я могу запросить у вас эти документы? Уступка прав произошла 18 декабря 2018 года. По какому кредитному договору? Кредит наличные. Номер кредитного договора. Можете, от 2011 года он? У нас информация только о дате уступки от 18 декабря 2018 года. Как вы, если бы вы в суд подавали, как бы вы что, не видите, какой кредитный договор? От какого числа? В рамках текущего телефонного разговора нам необходимо с вами обсудить погашение. Я говорю, что нет у меня задолженности. Я у вас спрашиваю, какой это кредитный договор? Ну, другая информация. Ну, какая информация? Я у вас спрашиваю, по какому кредитному договору? Вы мне можете сказать? У меня был один только кредитный договор с Трастом в 2011 году заключен. По этому кредитному договору все расчеты у меня закрыты. Больше никаких кредитных договоров я с Трастом не заключал. Это мошенничество, сумма долга, я правильно понимаю? Это та сумма, которую вы задолжали, никаких недостатков. То есть это мошенничество, я правильно понимаю? То есть я имею полное право подавать на вас в суд в плане того, что вы мошенничеством занимаетесь. То есть вы не даете мне информацию. Не нарушает действующее законодательство и взаимодействует с вами строго. Как же вы не нарушаете, если вы даже не предоставляете мне информацию? На каком основании вам передали мою персональную информацию? Вы не предоставляете? Нет, я вам звоню. Я вам звоню и спрашиваю у вас. Вы понимаете, что я вам говорю? Вы что, робот? Вас что там всех роботов? Вас что, как роботов всех, что ли, там учат? Я не пойму. Вам необходима информация, у вас мозги есть свои? У вас есть мозги или вы только по скрипту можете читать? Вы услышали, что я вам сказал? Если вы не знаете, как на это ответить, скажите, что свяжетесь со своим руководителем и ответите мне на это. Я вам говорю, что нет у меня долга, который вам продали. Вы меня понимаете, какие нужно вам предоставить документы? Вы можете подумать своей головой, что вам человек говорит? какие мне нужно вам предоставить документы, что вам, то есть получается, сейчас любой банк может продать какой-то непонятный долг там на 1150, и вы будете от меня требовать их необоснованно. Мы не будем к этому возвращаться. Я у вас спрашиваю, какой кредитный номер договора? Номер договора с банком Траст, который у вас был. Он вы у вас сказали имеется? То, что... Давайте проверим. Давайте, я вам говорю, 2011 год номер договора был заключен. Это тот номер договора продиктуйте, который у вас имеется. Я скажу вам, он или нет. Хорошо. Короче, проще на вас в суд подать, я понял. И отсудить у вас еще моральный ущерб. Так, по телефону ничего не добьешься. Олег Евгеньевич, передача дела в суд не уменьшит сумму долга, а скорее всего, может увеличить. Я на вас в суд подам. Вы обязаны будете оплатить задолженность в течение нескольких дней. Я на вас в суд подам. В противном случае будут применены меры принудительного исполнения, агентство предлагает соответствующие условия оплаты пассивными платежами. Блять, робот. Сумма долга, которую требует агентство, это та сумма, которую робот, вы задолжали, несмотря на то, что вы говорите, нам сейчас необходимо с вами обсудить вопрос оплаты. Вопрос долга от этого не исчезнет. Олег Евгеньевич, в любом случае вопрос необходимо решать. И сейчас в рамках текущего телефонного разговора мы можем с вами уже обсудить этот вопрос. Девушка, вот вы представляете такую ситуацию? Вы обнаруживаете, что у вас какой-то долг по кредиту, который вы закрыли 5 лет назад. Вы пытаетесь дозвониться в агентство и сказать, что я закрыл долг уже давным-давно. А тебе бакланят одно и то же. Так считаете, что ваших слов достаточно, Олег Евгеньевич? Я вам говорю, что вам предоставить, какие документы. Вы меня слышите? Официальные документы я готов вы предоставить. Понимаете, какие Олег нужны? Что вам необходимо обращаться в банк Траст и уточнять по поводу начислений. Я туда обращусь. Что мне нужно у них взять? Еще я вас спрашиваю. Сейчас у нас имеется информация о наличии у вас долга. И на основании имеющихся документов от банка Траст мы на законных основаниях требуем произвести оплату. Какие вам нужны еще документы от банка Траст, чтобы он подтвердил, что это не так? Сумма долга, которую требует агентство, это та сумма, которую вы задолжали, никаких начислений. Происходит. Я говорю, однако, если вам предоставят справку, мы готовы рассмотреть возможность снижения суммы долга. Мне не нужна снижение, у меня нет долга. Мы исходим из информации на сегодняшний день, блядь, а не так, как... Ебаные роботы, блядь. Идиоты, блядь.